Глава 12. Неожиданный визит. Сжавшись от страха, я оказываюсь в коконе из рук и ног, тесно прижатой к твердой мощной груди. На ухо мне зашептали: «Иди в общежитие, никому не говори, что видела меня». В голове сумбур, мысли путаются. Голос я не узнаю, но он кажется мне смутно знакомым. Кого меня? Я даже собственных рук не вижу. Хотела бы рассказать, на кого упала, не рассказала бы даже под пытками. Руки, удерживающие меня, разжимаются и отпускают. Я выбираюсь из кустов. В каком виде сейчас моя форма и волосы, стараюсь не думать. Не моя вина, что я туда упала. Просто нужно дойти до своей комнаты. Еще немного, и у меня начнется истерика. «Что ты там делала?» — возмущенно спрашивает меня декан Эрентес. «Фамильный жемчуг собирала, что еще-то?» Я на грани взрыва. Глупые вопросы декана бесят. «Упала». Отрезаю я, показывая, что я не склонна к разговорам. Даже во взвинченном состоянии понимаю, что не нужно грубить людям, от которых завишу. Надо отвязаться от надоедливой могини. Я сейчас чувствую только злость, которая становится все больше. Как же мне уже за сегодня все надоели. Декан, который обещал защитить, а теперь спасает свою шкуру. Дерек с его неуместными сейчас подкатами. Вместо того, чтобы думать, как мне выкрутиться из сложившейся ситуации, я думаю о нем. Буйвол с его угрозами, ледяной с его смертью от проклятия. И, конечно, лорд-дознаватель, который почему-то волнует меня. Слишком много всего за один день. Я просто хочу побыть одна и заснуть. «Магиня Эрентес, я вас покину». Непреклонно говорю я. Мне абсолютно все равно, что подумает лорд-дознаватель. У него профессия такая – думать. А я хочу отдохнуть. Сегодня был весьма беспокойный день. «Узнаю вас, Наиля. Судя по тону, удержать вас не удастся». Я разворачиваюсь и ухожу. Спину мне прожигает чей-то взгляд. Оглядываюсь. Декана уже нет. Значит, за мной следит тот, кто был в кустах. Мне становится страшно. Ускоряю шаг. До общежития рукой подать, и я с трудом себя сдерживаю, чтобы не перейти на бег. Успокаиваюсь, только закрыв за собой дверь комнаты в общежитии. Выдыхаю и расслабляюсь. Вся усталость дня тут же вываливается мне на плечи. Доползаю до шкафа и переодеваюсь в тот самый любимый мной халатик, в котором застал меня Дерек. Иду в душ, чтобы смыть с себя усталость этого дня. Наконец-то можно спокойно постоять под струями воды, наслаждаясь одиночеством и покоем. Только Дерек не хочет покидать мои мысли. Невольно улыбаюсь, вспомнив, как загорелись его глаза, когда он меня увидел. И ведь не отстал же. Так и ходит по пятам. И мне такое внимание нравится. Себе-то уж я никогда не лгу. Льстит мне, что дракон обратил на меня внимание. Понимаю, что я не пара ему. Но можно же помечтать. Хотя бы после такого трудного дня. Например, как он сейчас постучит в дверь, войдет и обнимет меня. Мечты как-то слишком реальны. Стук в дверь, и я замираю. Быть того не может, чтобы это был Дерек. Он уже должен быть в своем общежитии. Выбираюсь из душа, закутываюсь в полотенце и крадусь к двери, словно меня можно увидеть сквозь стены. Подхожу к двери и тихонько спрашиваю: «Кто там?» «Наиля, открывай», — просит меня слабый голос. Я сомневаюсь, стоит ли доверять тому, кто стоит за дверью. «Я сейчас упаду». Это решает все. Я прежде всего целительница, а потом испуганная студентка. Открываю двери, на меня падает Дерек. Я отступаю под тяжестью его тела и захлопываю дверь. «О, как ты меня встречаешь. Прости, но сегодня я не в форме». Пытается он шутить и отключается. Дерек в своем репертуаре. Даже израненный замечает мою наготу. Тащу его к дивану и укладываю на заботливо вышитые мной подушки. укрываю собственноручно связанным пледом. Что он здесь делает в таком состоянии? Пожалуй, больше не буду мечтать, а то мечты сбываются как-то кособоко. Диван ему мал. Руки и ноги свешиваются, мешая мне подойти ближе. До своей кровати я его не дотащу. Нужно идти в госпиталь и вызвать дежурных лекарей. Пускай они разбираются. Я всего лишь студентка-целительница, а не дипломированный лекарь. Я не собираюсь разбираться, что случилось с драконом. Куда его занесло, что он в таком состоянии? Много буду знать, есть все шансы не дожить до выпуска. Если в академии узнают, что я лечу его, то диплома мне не видать. Если кто-то донесет, что Дерек ночевал в моей комнате, то я вылечу из общежития раньше, чем успею сказать «я не виновата». Я не знаю, как среагирует на ранение сына генерал Дранги или лорд-дознаватель. Ну а если узнают мои родители, что я находилась наедине с молодым человеком, то... даже представлять не хочу. И без того паршивый день заканчивается еще более паршиво. Ну почему Дереку не пришло в голову сразу идти в госпиталь? Ему бы там оказали квалифицированную помощь. Или в крайнем случае к Миранде бы отправился. Почему опять я? Что за судьба у меня такая? Пробираюсь к шкафу за одеждой. Мускулистые ноги дракона не дают мне свободно добраться до платьев. Именно в то мгновение, когда я пытаюсь перелезть через него, Дерек подтягивает ноги к себе, и я еду вместе с ними. Ну и силища у него. Даже раненый он легко поднял меня. И только сейчас до меня доходит одна простая мысль. Раненый, а крови нет. Я напряглась. Это что, очередная шутка дракона?